После трех немцы начинают атаки. Это длится до вечера, перемежаясь: атака, обстрел, атака, опять обстрел. Последнюю атаку мы отражаем, совсем уже выбившись из сил. Пулеметы шипят, как чайники. Где достать воды? Если не будет воды, пулеметы завтра умолкнут. А это значит, вечером мы подводим итог. Людей 11. Я, Чумак, Карнаухов, Валега, два связиста, четыре пулеметчика, по два на пулемет, и один рядовой боец, тот самый сибиряк, старик, с которым мы в окопе сидели. Ему перебило мизинец на правой руке, но держится он бодро. Кроме того, трое раненых. Бредивший к вечеру умирает. Мы выносим его в траншею. Там мы складываем всех убитых. Пулеметов у нас 4. Два вышли из строя. К трофейным боеприпасов достаточно. У отечественных от силы на полдня хватит. Но главное — вода. Без воды грош цена всем патронам. Неужели наши этой ночью не пойдут на соединение с нами? Не может быть, чтобы не пошли. Они же понимают, что мы не в силах держаться вечно. И что, если нас перебьют? С высоткой полку придется распрощаться. Курить хочется до головокружения. Валега находит где-то у убитого немца мокрую, измятую сигарету. Мы курим ее по очереди, глубоко затягиваясь, закрывая глаза, обжигая пальцы. Часа через два мы начнем также думать о воде. В термосе не больше 2 литров. Пулеметный НЗ. НЗ — неприкосновенный запас. Связисты выволакивают откуда-то из недр блиндажа дюжину аппетитных жирных селедок, завернутых в пергамент. Я невольно глотаю слюну. Серебристые, гладкие, с мягкими спинками и маленькими, как роса, капельками жира у самых голов. Так бы и вцепился зубами. Я вылезаю в траншею и бросаю их как можно дальше в сторону немцев. Потом возвращаюсь назад. Раненые утихли, дышат только тяжело. Лежат прямо на земле. Мы им подстелили шинели. Это куда менее устроенный блиндаж. Сбитое из досок подобие стола, покрытое газетой, и все. На фоне сырой, обсыпающейся стенки, нелепо выглядит наша лампа с зеленым абажуром. Мы ее перенесли из того блиндажа. Трудно даже понять, почему она сохранилась. Карнаухов рисует огрызком карандаша какие-то цветочки на полях газеты. Он осунулся, и под глазами у него большие черные круги. Чумак, скинув тельняшку, просматривает швы. «Надо будет побаниться», — устало говорит он, почесываясь. «Соединимся? Устрою баню. Натаскаем ночью воды с Волги и выкупаемся. Все тело зудит. Пока война не кончится, все равно не избавишься», — успокаивает Карнаухов. «Белье не прожаривают. Постирают Волги, и все. А что толку от такой стирки?» Я слежу за вздрагивающими под натянутой кожей, как мячики, бицепсами Чумака. По нему хорошо анатомию изучать. Вот кончится война. Посадим Гитлера в бочку с овшами и руки свяжем, чтоб чесаться не мог, — говорит он, не отрываясь от своей работы. Сидящий в углу белобрысый связист весело смеется. Ему, по-видимому, нравится такой вариант наказания. Откровенно говоря, мне он тоже нравится. Вши, пожалуй, самое мучительное на фронте. Чумак натягивает на себя тельняшку, встает. Эх, закурить бы, да, неплохо бы. Хотя бы мотор за 35 копеек. Одну на троих. Мотор? Что мотор? Мечтать так уж мечтать. Вы что до войны курили, товарищ лейтенант? Беломоры трут.

Он соскакивает со стола и опять начинает ходить по блиндажу взад и вперед. Корнаухов, не поворачивая головы, следит за ним глазами. Понимаешь, до войны для меня ребята были, ну как бы это сказать, ну чтобы пить не скучно одному было, а сейчас вот есть у меня разведчик один, да ты его знаешь, комбат, тот самый, из-за которого мы с тобой поругались вроде, так я за него, знаешь, зубами горло перегрызу. Или Гельман, Юрий. Куда хочешь посылай, все сделает. У него семью в местечке где-то. Всю целиком фашисты вырезали. Он прерывает себя на полуслове и, круто повернувшись, выходит из блиндажа. Слышно, как скрипят ступеньки от его шагов. Корнаухов опять принимается за свой рисунок. «Вы что, не в ладах с Чумаком были, товарищ лейтенант?» — деликатно спрашивает он, не поднимая головы. «Да, что-то в этом роде», — отвечаю я. Корнаухов улыбается. «Рассказывал мне давеча. Из-за какого-то убитого. Так, что ли?» «Да. С немца началось». «Не понравились вы ему тогда», — говорит. «Ну что ж делать, на всех не угодишь. А теперь как? Наладилось?» Что наладилось? Помирились? А разве мы ссорились? Просто характер у него строптивый. Приказаний не любит. Я люблю таких. То есть не тех, которые приказания не выполняют, а таких, как Чумак, задиристых. В этом ему не откажешь. Не только в этом. А мне казалось, не такие вам нравиться должны. Не такие, а какие же? Ну как вам сказать? Ни одного поля вы ягоды, так сказать. А может... Но на этом разговор кончается. Входит Чумак. А где бачок пустой из-под воды? Какой бачок? Ну, термос, не все ли равно? Он у входа стоял. А что, нет? Нет. Куда ж он делся? Вот я и спрашиваю. Я выходил, он у входа стоял, говорит Корнаухов. Споткнулся еще. А теперь нет. Я все обшарил. В Олега, вероятно, взял. Штопать дырку от осколка. А где в Олега? Тут был. Недавно автомат чистил. А тебе зачем? Да надо ж с водой что-то соображать. И пить хочется, и пулеметы эти чертовы. Что ж ты сообразишь, не понимаю я. Чего-нибудь. Старик вот говорит, будто журчит что-то. Он слева у оврага стоит. Говорит, журчит. Может, ключ какой? Какой там ключ? Керосин из цистерн течет. Ночью знаешь, как слышно? До путей 200 метров, не больше. А почему не проверить? Проверяй, если охота. Мы разливаем оставшуюся воду по котелкам. Даже на два котелка не хватает. Взвалив термос на спину, Чумак уходит. Минут через 5 объявляется в Олега. Сидит в углу и чистит автомат, как будто и не уходил никуда. «Ты где пропадал?» «Я не пропадал», — отвечает он, выковыривая грязь щепочкой из автомата. «Бачок брал? Термос?» «Брал». «Какого дьявола? Мы тут с ног сбились». В Олега смотрит на меня сукаризной. «Вы же сами говорили, что воды нет». «Ну?» «Ну, я и пошел за ней». «За водой?» «Ну да, за водой». «На Волгу, что ли?» «Нет, до Волги не дошел». «Да ты говори толком. Принес, что ли, воды?» «Воды не принес. Вина принес». И он опять углубляется в затыльник своего автомата. Постепенно картина выясняется. Еще днем он наметил себе путь движения. Какую-то тропинку правее моста, в сторону 3-го батальона. «Отчего ж ты ничего не сказал? А вы б не пустили. Чё ж говорить?» Короче говоря, до 3-го батальона он не добрался, наткнулся на какую-то кухню немецкую. Там, около насыпи. Ночью, должно быть, приезжает. На конях. Здоровые такие битюги. Я и подполз. А там как раз балочка, канавка. Они туда помои выливают. Два фрица сидят и курят. В темноте только огоньки видать. И в полголоса что-то по-своему. Хау, хау, хау. Потом один зажигалку зажег. Вижу, около кухни термоса стоят. Такие, как этот. Шагах в пяти. Наверное, чай или кофе, думаю. Они все лопочут, лопочут. Потом один ушел, другой остался. Сидит и курит. А я жду. Минут 10 прождал. Все брюхо от помоев промокло. Потом он оправиться пошел. За кухню зашел. Я тут и взял один термос. А тот наш оставил. Пустой. Ругаться будут. И в Олега улыбается чуть-чуть уголком рта. Это с ним редко случается. Вино дрянь. Кислятина. Как раз для пулемета. Мы выпиваем каждый по полстакану. Маленькими глотками, растягивая удовольствие, полоща рот. Потом ложимся спать. Мне снится черное море. Я ныряю со скалы в прозрачную, дрожащую солнечными иглами воду. А вокруг медузы. Большие и маленькие. Точно зонтики.